Там надпись вбили и поставили имя его матери. Но не все же бывают в Вене. В России нет и магазинов с одеждой для погребения. Можно лишь купить белые тряпичные тапочки да грубо сколоченный гроб из крашеных досок. Не существует контор со служащими, которые за определенную плату могли бы избавить убитых горем родных покойного от кошмара и мучений устройства похорон. Но во всех учреждениях и в Большом театре тоже есть общественники, энтузиасты, годами поднаторевшие в этих делах, и только лишь товарищ отойдет в лучший мир, они уже знают, кому в какую сторону кидаться. Терять нельзя ни минуты. Покойника больше 3 дней в морге не держат. Нет морозильников. За эти дни нужно обегать 10 учреждений, чтобы получить нужные справки, и схлопотать место на кладбище, достать машины, организовать гражданскую панихиду и обеспечить речи, венки, оркестр, постоять в очередях, чтобы достать продукты и запастись водкой для поминок после похорон. Работают истово, не за страх, а за совесть. Все стараются услужить покойнику. Уж чего-чего, а хоронить у нас в России умеют. Жить не дают, но хоронить умеют. Похороны в Большом театре, конечно, событие года. В этот день двери театра распахнуты настежь. Вход свободный. И толпы народа устремляются в верхнее фойе, где установлен гроб, зная, что увидят зрелище, достойное хорошего спектакля. Естественно, что приходят друзья, знакомые, почитатели артиста, но масса людей идет просто так, поглядеть. Как говорится, шли мимо и зашли. Если артист был очень знаменит, гражданская панихида длится несколько часов. Представители разных учреждений, всевозможных организаций, зачастую никогда не знавшие и не видевшие покойного на сцене, по бумажке читают речи, частенько путая имя незабвенного и дорогого товарища и друга. Дирекция театра и артисты, как майстерзингеры, соревнуются друг с другом в словословии умершего. Вот бы при жизни ему все это услышать. Может, еще бы долго и не помер. Оркестр театра играет траурные мелодии. Около открытого гроба каждые 3 минуты сменяется почетный караул. Поет хор театра, играют знаменитые инструменталисты. Солисты оперы поют грустные романсы, надрывая душу себе, семье покойного и присутствующей публике. Не танцуют лишь знаменитые балерины. Чего нет, того нет. Однажды на такой панихиде попросили спеть солиста оперы Бедросяна. Тот с готовностью согласился, поставил ноты перед аккомпаниатором и с чувством запел романс Доргомышского. «Мне грустно потому, что я тебя люблю», совсем упустив маленькую деталь, а именно, что кончается романс словами «мне грустно потому, что весело тебе», да еще с повтором. Спев роковую фразу, первый раз он в изумлении от себя же услышанного выпучил глаза, повернулся к покойнику и, отвесив ему земной поклон, закончил с тоскою, глядя на него, потому что весело тебе. В России вообще какая-то особая кликушеская любовь к похоронам. Приходят пожалеть покойника, поплакать над ним, даже незнакомые чужие люди. Что же касается околотеатральных сплетников, то они, конечно, первыми тут как тут. И прочно прилипнув к стенам, стараются не пропустить ни единого вздоха присутствующих. Проливая слезы, они успевают хорошо разглядеть знаменитых артистов, запомнить, кто из них во что одет, у кого сколько морщин, кто сколько плачет, Вон та